уже упоминалось о том, что еще одной проблемой, которую следовало как-то решить, был спасенный Том Риддл. Андромеда и Тед были очень хорошими целителями, и юноша потихоньку поправлялся физически. Но душевные травмы быстро не заживают, а если учесть, что психологов у магов попросту не было, то неизвестно было, сможет ли Том оправиться вообще. Он немного и помнил о своем многолетнем плене, особенно о пребывании в облике упыря, но даже это немного и заставляло его кричать по ночам от ужаса и боли. Белла исправно варила зелье сна без сновидений, но злоупотреблять им не рекомендовалось. В конце концов, Влад предложил просто не оставлять Тома наедине с тяжелыми мыслями, ведь, как ни крути, а пришлось ему объяснить, для чего с ним сотворили такое и почему ему лучше пока побыть на Гримма, носа не высовывая во внешний мир. Том нежной фиалкой не был, но от того, что творил Волдеморт, пришел в ужас. Так что психологическое состояние спасенного оставляло желать лучшего. Немного снять остроту проблемы помогли Соня и Лунтик. Общительная змейка и подросший Василеныш обрадовались появлению в доме еще одного говорящего и начали развлекать его по собственному разумению. Соня взяла в обыкновение заползать к тому в постели и во время ночных кошмаров будила его громким шипением. Лунтик же так забавно передразнивал всех обитателей дома, что не рассмеяться было невозможно. Потом к компании стал присоединяться приемный сын Беллы, маленький Чарли, который наконец-то нашел того, кому можно было задавать вопросы. А Том потихоньку освежал собственные знания и радовал ребенка созданием простеньких иллюзий. Когда тому стало лучше и он смог вставать, Соня, Лунтик и Чарли стали знакомить его с домом на Гримма, в котором уже успели обжиться. Да, тому приходилось бывать на Гримма во время учебы в Хогвартсе, но дом с тех пор очень сильно изменился. Белла в свободное время продолжила заниматься дизайном интерьеров, как она говорила, чтобы набить руку и полностью сменить все в поместье рода Лестриндж. В общем, Том не оставался больше один, Сириус, Влад, Регулус, Белла. Портрет Вальпурги и домовики делали все, чтобы расшевелить парня и заставить его ощутить вкус к жизни. А еще Сириус озадачил своих адвокатов на предмет восстановления рода Гонт. Понятное дело, что от рода остался только титул и пара клочков земли в Литтлхиндлтоне, но почему бы и нет. К тому же в магловском мире у Тома тоже была возможность получить наследство, живых Риддлов, кроме него, в Британии не осталось, темный двойник постарался. В общем, период был относительно мирный и спокойный, к тому же у Влада с Ригом наметился еще больший прогресс в отношениях, но еще одно дело продолжало оставаться незавершенным. Стоунхендж. Следующая глава в пятницу. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 77. О магических протезах, форджах, гоблинах и небольшой провокации. В главе есть совсем небольшой намек на слэш, так что слыши ненавистники, изыдите. Злых комментариев по поводу того, до чего докатились мы с героем не писать, я их не воспринимаю и буду удалять, а авторов вносить в ЧС, ибо это не критика, а просто злобная нетерпимость. Да, у Влада с Регулусом все неожиданно для обоих ускорилось, и виной этому был, как ни странно, появившийся Том Риддл. Регулус искренне сочувствовал многолетнему пленнику Уизли и старался, как мог, скрасить его дни. Том Регулуса, естественно, не знал, зато Регулус прекрасно помнил темного двойника, к которому в свое время питал очень странное чувство, которое по молодости лет принимал за влюбленность. На самом деле юного Регулуса, как и всех Блэков, завораживала его сила, мощь его темной магии. Том тоже был силен, и магия его тоже была мощной раньше. Сейчас он только восстанавливался, но даже по этим жалким остаткам его силы уже можно было понять, какова она будет, когда юноша полностью оправится. И да, постепенно исчезающие шрамы открывали, что когда-то Том Риддл был красив, очень красив. Гиппократ Смитвик, осмотрев культю, оставшуюся у Тома вместо левой руки, только грустно покачал головой. Кисть была отсечена не просто так, а с соблюдением какого-то ритуала, и восстановить ее не представлялось возможным. Но тот же Смитвик посоветовал связаться с итальянским мастером-артефактором Джованни Капризе, который специализировался именно на создании магических протезов. По словам Смитвика, знаменитые нога и глаз Грюма по сравнению с изделиями Капризе это все равно что магловская метла, которой метут двор, по сравнению с новенькой молнией последней модели. Правда, деньги за свои изделия мастер Капризе брал совершенно запредельные, но и гарантию давал пожизненную. Сириус тут же списался с Капризе, удивленно поднял бровь, Прочитав в ответе предварительную стоимость заказа и вежливую просьбу привести возможного пациента не ранее, чем через полгода, как раз тогда, когда мастер успеет выполнить все уже взятые заказы. В принципе, так было даже лучше, за полгода Том точно восстановится, да и приедет к мастеру не жалким просителем, а полноценным лордом. А 300 тысяч галеонов – это, конечно, серьезные деньги, но только в одном из 12 сейфов Блэков на нижнем уровне банка Гринготтс этих самых галеонов лежало в 3 раза больше. Но вот оплачивать обучение Форджею мастера, а любой контракт на обучение без оплаты считался недействительным, он отказался наотрез. В принципе, Влад был согласен с Сириусом, то, что близнецы вообще покинут площадь Гримма живыми и здоровыми, уже бесценный подарок. Вообще, 3000 на двоих по сравнению с астрономической суммой за протез для Тома, были сущей безделицей, но, дело тут было в принципе. К счастью, уже имевшие неплохой доход Чарли и Билл скинулись и выслали нужную сумму. Все-таки братья Уизли друг друга ценили. Но, возвращаясь к тому, Влад и сам с удовольствием общался с парнишкой, особенно на Парселтанге, слушал его рассказы об учебе в Хогвартсе, о сокурсниках, ставших друзьями, настолько, насколько это возможно для слизеринцев, о Браксасе Малфое, Орионе и Вальпурге Блэках, Яксли, Паркинсоне, Макнире, Эйвере и других. Конечно, это были не псы, издевавшиеся над Гарри, а их отцы, почти все успевшие сгинуть от драконьей оспы, но Владу стоило больших усилий не вздрагивать от упоминания этих фамилий. Том, кстати, искренне расстраивался, узнав, что почти все поколение его ровесников-слизеринцев выкосило драконья оспа. Влад же в глубине души считал это благом. Ведь эти люди подставили собственных детей под метку темного двойника, но судьба пощадила их, не дав узнать, до какой степени мерзостности докатились их отпрыски и какое за это получили воздаяние. Впрочем, вины Тома в этом не было, Влада стало потихоньку напрягать другое. Ему казалось, что Регулус слишком много времени уделяет Тому. Влад ругал себя последними словами, мысленно обзывал завистливой скотиной, понимал, что это начинают выходить из-под контроля желания юного тела, которое наконец-то окончательно сбросило с себя оковы 3-летнего плена, но перестать ревновать не мог. Днем Владу еще удавалось держать себя в узде, но ночью... Ночью начинались сны очень неоднозначного содержания с Регулусом в главной роли. Очень красочные, практически реальные. Хитом сезона был сон о том, как Влад пробирается по лесу, почти как во время побега из Малфой-Мэннера, и неожиданно натыкается на полянку с горящим костром и установленной палаткой, от чего-то ярко-оранжевого цвета. У костра спиной к нему сидит человек в темно-синем шелковом плаще, накинутом на плечи. Влад окликает человека, тот встает, оборачивается, и Влад узнает Регулуса. Регулус делает неуловимое движение плечами, шелковый плащ медленно-медленно соскальзывает с них, и Влад видит, что под плащом нет ни одной ниточки. А тело у Регулуса очень красивое, смуглое, поджарое, со словно светящейся изнутри кожей. Регулус неожиданно улыбается, блеснув белыми зубами, и делает приглашающий жест. Влад делает шаг вперед, другой, третий, но не приближается к костру ни на шаг, а Регулус все улыбается, насмешливо, дразняще, бесстыдно. Влад уже почти бежит, но несколько шагов между ним и Регулусом все никак не кончаются. И тут Регулус произносит: «Не заставляй меня ждать слишком долго, Гарри». После этого Влад просыпался, мокрый от пота, с диким, причиняющим боль желанием, таким сильным, что приходилось бежать в ванную и поспешно снимать напряжение. Остроту момента добавляло то, что возле кровати обычно ночевал Лунтик. Василеныш считал своим долгом охранять любимого хозяина, раз уж Соне пришла такая блажь, стеречь сон другого говорящего. Так вот, когда Влад возвращался из ванной, Василеныш терся головой об его ногу, ластясь, словно кошка, и задумчиво шипел: «Маме ССС пора ССС найти ССС себе пару ССС». «Вот только ты не начинай», — огрызался Влад. «С симпатичного СС-змееныша уведет ССС другой ССС-говорящий», — ехидно шипел Лунтик. «Ему ССС тоже ССС скоро захочет ссся пару СС. Типун ССС тебе ССС на язык ССС», — злобно шипел Влад в ответ и добавлял: «Вот только не спрашивай, что это такое ССС». «Не буду ССС», — отозвался Василеныш, будучи существом насквозь воспитанным и мирным. «Только ССС я ССС не понимаю ССС. Чего ССС ты ждешь, мама ССС?» Влад злобно плюхался в постель, Некоторое время злился, но потом все-таки засыпал до утра. Ясное дело, что такое долго продолжаться не могло. Все-таки слишком юным было это тело, плюс повышенная шилопопасть, поиски приключений на свою пятую точку были существенной составляющей темперамента Гарри. Влад вообще удивлялся, как, несмотря на все старания Дурсли, ну и прочих мерзостных личностей, Гарри вырос на удивление хорошим парнем, добрым, верным и неспособным на подлость. И вот над таким мальчишкой безжалостно издевались псы. В такой момент только мысль о незавидной участи он их помогала Владу удержать собственную магию под контролем. Но тренировочному залу, конечно, доставалось, что да, то да. А еще все сильнее становился своеобразный зуд. Нет, не в пятой точке, этот зуд просто заставлял часами разглядывать блэковские артефакты, пытаясь понять, как они устроены, искать в библиотеке книги и жадно поглощать их. Влад был этому только рад, хоть на время отвлекался от мыслей о Регулусе. Сириус на это только головой задумчиво качал, а потом просто показал мастерскую в подвале. Многие блэки увлекались артефакторикой, но, как сказал тот же Сириус, до Поттеров им было далеко. Влад заглянул в покинутую последним блэком-артефактором мастерскую и пропал. Домовики поддерживали помещение в образцовом порядке, инструменты сохранились в превосходном состоянии, сохранился и некоторый запас материалов и заготовок. С точки зрения Сириуса, убойного там ничего не было, и он с чистой совестью позволил крестнику пропадать в мастерской. А Влад еще с прошлой жизни обладал высокой способностью к самообучению, а раскрывающийся дар артефактора позволил ему интуитивно чувствовать материал. Первым делом Влад зачаровал пару небольших венецианских зеркал, превратив их в сквозные, и чары легли так хорошо, что приглашенный для консультации по финансовым делам гоблин поверенный рода Блэк, которому Сириус показал зеркала, предложил их выкупить за 150 галлеонов. Влад пожал плечами и согласился. Будь он подмастерьем, цена увеличилась бы втрое, мастером – в пятеро, но даже в таком виде цена артефакта была достаточно высокой. Для сравнения, тот же Артур Уизли в своем министерском отделе получал зарплату в 60 галлеонов ежемесячно, так что было с чем сравнивать. Удивленный Влад спросил, отчего столь высокая цена на простенький, с его точки зрения, артефакт, сделанный в виде, так сказать, пробы пера. Гоблин задрых задумчиво пошлепал губами и ответил, что на всю Британию осталось три подмастерья-артефактора, Гарри Коллевандер и Джеймс Кидделл, изготовители волшебных палочек, и уже совсем пожилой Клавдий Шаффик, который хоть и может многое, но сейчас заказов практически не берет. А изготовленные за границей даже простенькие артефакты стоят в разы дороже, и ничего с этим не поделаешь. Но что же делать выпускникам Хогвартса, желающим достичь мастерства? Удивился Влад. Копить деньги и отправляться за границу, лорд Поттер, почтительно ответил задрых. Обучение у мастера по карману далеко не всем. Увы, но те отпрыски благородных семейств, которые могли себе это позволить, в последние годы усердно лезли в политику, сокращая собственную численность. Да и, сказать по правде, немногие из них показывали систематическую склонность к обучению. А уж про знания, даваемые Хогвартсом, я молчу, дальновидно заметил гоблин. Ваш талант, лорд Поттер, большая редкость для Британии по нынешним временам. И если вы не зароете его в землю, как лорд Блэк, задрых, возмутился Сириус. Что вы себе позволяете? А кто же вам еще в глаза правду скажет? Оскалился гоблин. Хороший мальчик, из приличной семьи. Зачем вас понесло в Аврарат? И отца нынешнего лорда Поттера, тоже? Из вас двоих вышел бы превосходный тандем артефакторов. Вы ведь смогли зачаровать эту ужасную магловскую колесницу, которая так ужасно рычит. Простите меня за резкость, но талант Джеймса Поттера попусту зарыли в землю, а ваш, лорд Блэк, оказался за стенами Азкабана. А леди Лили, у нее был бы с мужем классический тандем, зельевар и артефактор. Какие таланты, да, и зеленошкурый, сложив перед собой ладошки, укоризненно покачал головой. Позвольте, уважаемый задрых, вмешался Влад, ваши речи вполне себе справедливы, но позвольте спросить, почему я практически ничего не знал в свои детские годы ни о том, что я, будущий лорд, ни о собственном наследстве, да и видел я только один сейф с галеонами, тогда как у рода Поттера их 16 отнюдь не только с монетами, а весьма мною неуважаемый крюкохват ни словечком мне ни на что не намекнул, ни разу. Гоблин сложил широкий рот в куриную гуску и скорбно пропыхтел. Увы, ныне покойный Крюкохват слишком уж буквально понимал фразу «Гоблины не вмешиваются в дела волшебников». «Но вам ведь принес извинения сам директор банка, лорд Поттер, а ваш новый поверенный, кинескопт, готов служить вам не за страх, а за совесть». «И это хорошо, любезный Задрых», — ответил Влад, «потому как мне совсем не хочется менять на своем веку еще одного поверенного. И да, вы вправе всячески отговариваться, только вот почему из моего сейфа исчез, как корова языком слизнула, 1 000 000 галлеонов в то самое время, когда я томился в плену Вальдеморта. Разве финансы не являются первейшей вашей заботой, а меня нагло грабили все 3 года, пока я страдал в плену?» Лорд Поттер провел рукой по зеленой лысине Задрых, вытирая невидимый пот. «Директор Грингот уже пояснил вам с глубочайшими извинениями, что являвшийся вашим магическим опекуном Альбус Дамблдор». «Хватит!» — рявкнул Влад. «При живом Сириусе Блэке у меня мог быть только один законный опекун, мой магический крестный, но он же был осужден, а гоблины не вмешиваются в дела волшебников», — отозвался ехидно Влад. «И Крюкохват прекрасно знал, что Дамблдор — такой же мне опекун, как ныне покойный Фенрир Грейбек, актриса из Королевского театра Друри-Лейн. Но Крюкохват уже поплатился за свои злоупотребления, лорд Поттер, гоблин уже и не думал ехидно скалиться, он был нешуточно напуган. Но если у вас есть еще требования, то я готов передать их уважаемому директору Гринготту». «Разумеется, есть», — ответил Влад. «Что-то мне еще мой поверенный кинескоп еще не докладывал о возвращении 2 000 000 галлеонов в мой сейф». «Как 2?» — начал было Задрых, но тут же заткнулся и убитым голосом добавил. «Да, лорд Поттер, кинескоп доложит вам об этом завтра же». «Отлично», — сказал Влад. «И передайте уважаемому кинескопу, что я хотел бы завтра увидеться с ним, с утра пораньше. Очень хочу услышать приятные вести. Сири, у тебя еще есть вопросы к уважаемому Задрыху?» «Нет», — отозвался Сириус. «Спасибо за визит, уважаемый Задрых. Приятно было с вами повидаться. Всего доброго, лорд Блэк, лорд Поттер». Гоблин шустро собрал бумаги, раскланился и исчез в камине. А Сириус быстренько зачаровал камин, уселся в кресло и громко расхохотался. «Ну, Гарри, ты даешь, выцыганить у гоблинов лишние 1 000 000 галлеонов. Кстати, что с прибылью делать будешь?» «Спущу на низменные удовольствия, конечно», — невозмутимо ответил Влад. «В лютный хочу». «Мхакха», — закашлялся Сириус. «В принципе, бордель Кривой Зизи вполне может эти удовольствия доставить. Правда, не многовато ли будет тамошним красоткам и красавчикам 1 000 000? Или ты абонемент хочешь выкупить? Так этого на все бордели лютного хватит вместе с обитателями». «Вот и хорошо, что хватит», — отозвался Влад. «Значит так, Сири, не сопроводит ли меня ваше благородное лордство завтра с утра сначала в Гринготтс, а затем в лютный?» «Ну, в принципе», — обтекаемо начал Сириус. «Так, я не понял, крестный, ты со мной или нет?» — рассердился Влад. «С тобой, конечно», — вздохнул Сириус. «Ты же знаешь, ты там кого-нибудь в лютном прирежешь по нечаянности и их непроходимой глупости. А кто труп будет прятать? Так что да, с тобой». Влад мило улыбнулся крестному и отправился в тренировочный зал. То есть, потом в тренировочный зал, сначала нужно было переодеться, вот он и побежал к себе, думая о том, как завтра вытянется лицо Сири, когда он узнает, что Влад всерьез озаботился идеей построить приют для мажат из лютного. И тот самый лишний 1 000 000 отжалил у скупых коротышек отнюдь не для себя. Но вот то, что у их разговора мог быть еще один нечаянный слушатель, Влад не подумал. И когда его в полутемном, Белла еще не добралась со своим дизайном, в коридоре, прямо у двери в собственную комнату кто-то сгреб в объятия и впечатал спиной в стену, Влад удивился настолько, что даже не стал применять к этому камикадзе проверенный болевой прием, а потом с изумлением узнал в напавшем Регулуса, на котором, как говорится, лица не было. «Реги, ты чего?» — миролюбиво спросил Влад. «Белины объелся?» «Я, значит, тебе уже не хорош?» — запальчиво выкрикнул Регулус. «Я тут стараюсь, как могу», — извелся весь, а он в лютный собрался. Причем, говоря все это, Регулус потихонечку, технически грамотно запихивал Влада в его собственную комнату. Влад маневру не препятствовал, поскольку прикосновения его уже не пугали, а одна, особенно капризная часть тела пришла от близости разозленного Регулуса в полный восторг. Регулусу наконец удалось исполнить свой маневр. Влад ехидно прикидывал в уме, сколько раз он успел бы уже обезвредить разозленного парня, хотя бы для того, чтобы самому не потерять самообладание и не наброситься на Регулуса прямо в коридоре. Он затолкнул Влада в комнату и закрыл дверь, запечатав ее заклятием. И только тут отпустил Влада, встав в позу карающей немезиды. Синие глазища метали молнии. «Так ты в лютный собрался? К шлюхам?» «Не совсем», — промямлил Влад. «Я даже и не думал, что ты заметишь мое отсутствие». Регулус злобно зафырчал, став еще более очаровательным. «Это ты так намекаешь на то, что я много времени уделяю тому, Гарри, Мерлина ради, ты и сам по полдня возишься с этим несчастным парнем, да так, что я уже начал ревновать. Ты, а я что, железный?» — возмутился Регулус. «И вообще, не уходи от темы». «А что у нас за тема?» — удивился Влад. «Шлюхи из лютного», — рыкнул Регулус. «Какая интересная, многообещающая тема», — промурлыкал Влад. «И что ты хочешь мне о них рассказать?» Терпение никогда не входило в число блэковских добродетелей, и Регулус поддался на провокацию Влада просто классически, обнял и впился губами в губы. Целоваться было сладко, а потом, видимо, была применена какая-то особая блэковская магия, потому что в следующий момент Влад пришел в себя только тогда, когда понял, что лежит совершенно голый в собственной постели, обнимая и лаская Регулуса, а тот сидит на нем в позе наездника, резво двигая бедрами и пристанывая от удовольствия. Мус ржет, вспоминая известную фразочку и благодарит за печеньки. Автор желает всем своим читателям здоровья и долголетия, а следующая глава – в понедельник. Автору тоже нужны низменные удовольствия под названием «Дача». Глава 78. О всякого рода мелочах. К завтраку Влад и Регулус спустились позже всех, причем Сириус, взглянув на обоих, ехидно сощурился. «Доброе утро. Кажется мне, что спали вы сегодня плоховато». Это смотря с какой стороны глянуть, не менее ехидно отозвался Влад. Регулус же глаза опустил, чисто красная девица, и даже умудрился покраснеть. Влад бы и сам поверил, если бы каждая клеточка его тела отчетливо не помнила, что они вытворяли на пару с Ригом полночи. Хорошо быть магами, в противном случае, походка у младшего брата лорда Блэка с утра отличалась бы неповторимым своеобразием. «Сири, все в порядке», — заявил Влад. «И вообще, если нужно брак заключить, так я готов. Риги, а ты, Регулус», продолжая изображать смущенную селянку, застигнутую кузнецом на сеновале в компании проезжего Лавеласа, только кивнул. И тут Сириуса непонятно какая демоническая сущность вдернула спросить. «Я так понимаю, лютный отменяется? Почему это?» — спокойно спросил Влад. «Отнюдь нет». И только тут с запозданием понял, что ночью не посвятил Рига в свои планы. Как-то не до этого было. «Что о?» — возмущенно вскинул голову Регулус. «Гарри, ты, как обычно, когда кто-то из блэков начинал бушевать, внутри комнаты начала сгущаться тьма, собираясь в тугие жгуты». Жалобно звякнули хрустальные висюльки на люстре. «Риги, мальчик мой», — раздался спокойный голос Вальпурги, — «люстру побереги. Это хрустальное безобразие мне дорого как память, я ведь уже говорила». Регулус осекся и взглянул на Влада таким несчастными глазами, что тот устыдился и мягко сказал. «Регулус, ты меня не так понял. Мы с Сириусом совсем не по той надобности в лютной собрались. А по какой?» — тут же поинтересовалась Белла. «Там у Горбина такие любопытные вещи есть. Рука славы, например». «Белла, зачем тебе эта пакость?» Вмешалась кроткая Андромеда, кроткая, само собой, по меркам блэков. «Я тебе из морга могу парочку свеженьких рук принести, вчера несколько трупов оборотней доставили, как раз из лютного. Своим они не особо нужны, придется трупы за счет мунга утилизировать. Сама и зачаруешь, а то у этого Горбина одно вонючее старье, а рука оборотня... Это не рука какого-нибудь магла, это с гарантией». «Ну вот», — надула губки Беллатрикс, «благородной вдове уже и покапризничать нельзя». «Гарри, так зачем ты в лютный собрался? С личной жизнью у тебя теперь полный порядок. Или ты предпочитаешь разнообразие?» Регулус рванулся со стула, но Влад ловко ухватил его за руку, обнял и прижал к себе, а потом громко и сердито сказал: «Белла, хватит дразнить Регулуса. И вообще, как я уже сказал, если он примет мое предложение, то мы заключим брак, магический, полный, равноправный. Всем понятно, а в лютный я собрался потому, что хочу открыть приют для местных детей. Они же все маги, как можно о них забывать?» «Так ты о приюте думал?» — ахнул Регулус. «Ну да», — ответил Влад. «А что?» В общем, минут на пять за столом воцарился обычный дурдом. Андромеда задумчиво заметила, что нужно поискать вынашивающую, Белла, что нужно непременно просчитать магическую совместимость будущей пары, Вальпурга заявляла, что обряд нужно непременно проводить в Поттерменере, и что ей обязательно нужно посоветоваться с успевшей усопнуть родней, чтобы сделать свадьбу младшего сына и крестника старшего незабываемой. Сириус ехидно ухмылялся, предчувствуя степень грядущего бардака, и только один Тед занимался делом, с удовольствием поглощал великолепный пышный омлет с сыром и зеленым горошком, запивая его кофе. Целителю Блэку Тангсу с утра прилетела сова от Гиппократа Смитвика, и теперь он торопился в Мунга, справедливо полагая, что с делами сердечными как-нибудь разберутся и без него. Но омлет спокойно доесть Тед не успел. Влад сначала и не понял, что за завтраком не хватает нимфодоры. Чарли, как объяснила раньше Белла, решил поесть с Томом в его комнате, к завтраку Том спускался не всегда, и его этим никто не неволил. Ну, хочет поесть парень у себя, в компании Чарли, так и на здоровье. Кормилица маленького Скорпиуса тоже к столу не спускалась, практически все время занимаясь с малышом или гуляя с ним же в оранжерее, где ребенка развлекал Мурзик. А вот отсутствие Доры за столом Влад заметил не сразу, сказалось легкое утомление после прошедшей ночи. А она почему-то спустилась к завтраку позже всех, сердитая и какая-то задумчивая. Коротко поздоровалась со всей родней и не сразу поняла, что столь живо обсуждают за столом Андромеда и Белла. А когда поняла, какая гадость, резко бросила ложку в тарелку Дора. Белла и Андромеда, в это время обсуждавшие с Вальпургой свадебный наряд Влада, оба новоявленных жениха предпочитали на этот счет благоразумно помалкивать, дружно среагировали на слова Доры. Согласна, золотое шитье на свадебной мантии, гадости безвкусица, удовлетворенно кивнула Белла, решившая, что нашла себе союзницу. С чего вдруг, возмутилась Андромеда, они прекрасно сочетаются и весьма выгодно оттеняют друг друга. Дора, ты не права, да я не об этом, возмущенно фыркнула Дора. Вы всерьез обсуждаете свадьбу двух мужчин, вот это, гадость. В тот же самый момент за столом настала гробовая тишина, нарушенная только потрясенным вздохом Андромеды. Дора, что ты говоришь, замолчи немедленно, неужели ты не помнишь, что я рассказывала тебе о магических браках? Я все помню, возмутилась Дора, но я не думала, что это коснется моей семьи. Да уже не раз коснулась, строго говоря, насмешливо произнесла Белла. Во всех старых родах были мужские браки, и род Блэков, не исключение. И ты не должна лезть и указывать Гарри и Регулусу, с кем им следует вступить в брак. Они, взрослые совершеннолетние мужчины, и если Сириус, как глава рода и крестный Гарри, ничего не имеет против этого, то не тебе судить. Но ведь это ужасно, с чувством воскликнула Нимфодора. Поверь мне, совсем нет, насмешливо улыбнулся Регулус. Наоборот, Нимфодора вскочила со стула, бледная, с пылающими глазами и прикушенной в гневе нижней губой. Хоть миниатюру пиши, праведное негодование, это ты виноват, накинулась она на Гарри. Это ты совратил Регулуса. Я знаю, я слышала, как Сириус разговаривал с Белой. Я догадалась, что ты делал в плену, ты был под Силенция. Коротко взмахнул палочкой Тед. Империя, сядь, Дора. Девушка послушно, как автомат, уселась за стол. Ты редкостная идиотка, дочь моя, спокойно сказал Тед. Боюсь, что я слишком мало уделял времени твоему воспитанию, вот и выросло то, что выросло. Приношу свои извинения, лорд Блэк, за поведение моей дочери. Я сомневался, думая, что вы слишком сгустили краски, но теперь вижу, что моя дочь редкостно бестолкова и без ментальных закладок Дамблдора. Вы правы, лорд Блэк, Дора нуждается в обучении у мастера, тем более что Энди сейчас вредно волноваться, ей не нужны лишние неприятности из-за поведения дочери. Сними Империя, Тед, коротко приказал Сириус, и Силенция тоже. Тед пожал плечами и отменил оба заклинания. Дора тут же снова вскочила, но тут уже в дело вступила воля главы рода. «Сядь, Дора, и выслушай меня внимательно», — особым, тяжелым голосом приказал Сириус. «Я уже говорил тебе, что больше не желаю никаких склок в этом доме. Отвечай». «Да, лорд Блэк», — покорно опустила голову Дора. «С какой стати ты решила, что можешь выражать свое негативное отношение к браку Гарри и Регулуса? Это не твое дело и никаким образом тебя не касается. Сейчас ты перед ними извинишься и отправишься в свою комнату. Ты поняла?» «Да, лорд Блэк», — кивнула девушка. «Кстати, мастер Цецик прибывает за тобой уже послезавтра. Так что начинай собирать вещи и помни, что ты отправляешься в весьма суровые условия. И думай над своим поведением. Ты под домашним арестом. Ты поняла?» «Да, лорд Блэк», — тихо согласилась девушка. «И последнее», — закончил Сириус. «Если ты попытаешься сказать Гарри или кому-либо еще что-то, касающееся его плена у Волдеморта, я сам, лично, своими руками сверну тебе шею. Не дай Мерлин никому испытать нечто похожее, и тебе в том числе, хоть ты и показала себя глупой, несносной гусыней. Ты меня поняла?» «Да», — пролепетала Дора, опустив глаза. «Если так, то марш в свою комнату, а вечером твой отец даст тебе розок, как провинившемуся ребенку». «Меня никогда и пальцем не трогали», — попробовала возразить Дора. «Видимо, зря», — отрезал Сириус. «Иди к себе, Дора». Девушка поспешно встала со стула и побежала наверх в свою комнату, только каблучки застучали по лестнице. Как только они стихли и наверху хлопнула дверь, Сириус грустно вздохнул. «Как же так, Анди? Почему все так запущено?» «Прости», — вздохнула Андромеда. «Сначала я думала, что моя малышка — Сквиб, но года в три у нее стали проявляться признаки метаморфизма, и я испугалась еще больше. У нас с Тедом не было ни денег, ни связей, ни поддержки рода. Признаюсь, мне стоило большого труда научить Дору сдерживать свой метаморфизм. Мы хотели уйти в Магдловский мир, но потом я поняла, что это невозможно. Дора не могла контролировать свой дар. Увы, но стоит посмотреть правде в глаза, я запустила ее воспитание, но для нашей семьи это были нелегкие времена. А потом Дора пошла в Хогвартс и все стало еще хуже. Прости, Белла, но порой мне казалось, что она нарочно не хочет держать свой дар под контролем, ведь сходство с тобой отнюдь не добавляло ей популярности. А потом она так быстро подпала под влияние Дамблдора. Не стоит все валить на Дамблдора, грустно сказал Сириус. «Поверь, я даю Доре последний шанс даже не ради нее, а ради вас с Тедом и того малыша, который у вас появится, если я правильно понял твоего мужа». «Спасибо, Сириус», — вздохнула Андромеда. «Поверь, я и не догадывалась, насколько Дора может оказаться предубежденной к браку Гарри и Регулуса. Видимо», — раздался резкий голос Вальпурги, «все дело в том, что Доре понравился Регулус». «Я», — удивился Регулус, «никогда не замечал. К тому же Дора приходится мне двоюродной племянницей, и никакого брака между нами быть не могло в любом случае». «Да ты кроме Гарри вообще никого не замечаешь», — проворчала Вальпурга. «А вот мне другие портреты давно на это намекали. Тем более следует удалить Дору подальше как можно скорее», — подвел черту Сириус. «Будем надеяться, что обучение у мастера ее отвлечет от пустопорожних переживаний. А вот меня другое беспокоит», — перевел стрелки Влад. «Андромеда, вы в самом начале упомянули про трупы оборотней. В этом есть что-то необычное?» «Есть», — благодарно кивнула Андромеда. «Похоже, что среди оборотней идет жестокая грызня за главенство в стае, и все никак не кончится». «Неудивительно», — кивнул Сириус. «Фенрир Грейбек мог держать оборотней в подчинении, но Грейбека убил Гарри. После этого альфой стаи мог стать Люпин, но его казнил Волдеморт. Теперь оборотни грызутся промеж собой и все старшего не выберут. Это может быть опасно», — задумчиво сказал Влад. «Стая хотя бы подчиняется каким-то законам, пусть и звериным. А если вдруг объявится множество озлобленных одиночек, не отягощенных хотя бы волей вожака, это ведь может привести к непредсказуемым последствиям». «Совершенно верно, Гарри», — согласился Сириус. «Я сегодня же напишу об этом и Фаджу, и мадам Боунс. Пусть разбираются. Нам не нужно нарушение статута секретности с этой стороны. Но пусть министерство прекратит загребать жар чужими руками и попробует хоть что-то сделать. ДМП и так зашивается, наводя порядок, и прежде всего в Аврорате», — спокойно заметила Белла, допивая кофе. «Мадам Боунс — неплохой профессионал, но штат ДМП невелик, а в какое убожество превратился Аврорат, думаю, и говорить не стоит. Неужели там нет действительно ценных специалистов и честных магов?» — удивился Влад. «Есть», — ответил Сириус. «Но их там совсем мало, и разорваться они тоже не могут. А большинство представляют недоумки типа Джона Далиша, визгу много, шерсти мало. А мечтательным недорослям, каковыми в свое время были и мы с Джейми, быстренько обламывают рога, после чего они либо просто уходят, либо постепенно превращаются в очередных коррумпированных ничтожеств. Поверь, покойные Грюм и Кингсли Бруствер были еще из лучших, они хоть знали, с какой стороны палочку держать. Тогда они с проблемой оборотней не справятся», — задумчиво сказал Влад. «Конечно, не справится», — спокойно сказал Сириус. «И мадам Боунс, будучи умной женщиной, обратиться, как понимаешь, к кому?» «Боюсь, что к нам», — вздохнул Влад. «Не вздыхай», — хмыкнул Сириус. Думаю, что кроме Стоунхенджа у нас есть еще одна проблема, Фадж. Все усилия пропадут в туне, если у власти останутся злобные недоумки, такие, как Фадж и Амбридж, думающие только о собственных карманах. Эту власть нужно сменить, Гарри. Интересно, кем? Ехидно усмехнулся Влад. Дельные люди и так все при деле, а менять одно ничтожество на другое. Смысл? Сириус хмыкнул и заметил. Есть у меня одна мысль, но об этом мы поговорим позже, непосредственно перед выборами. Белла ехидно усмехнулась, хотела что-то сказать, но Сириус слегка нахмурился, и Белла быстро поставила кофейную чашечку на блюдце и встала из-за стола. С вашего позволения, мы с Чарли посетим Лестрендж Мэнор. Пусть малыш привыкает, да и за работами надо проследить. Конечно, Беллс, кивнул Сириус. Гарри, ты все еще собираешься в банк? Конечно, кивнул Влад. Регулус, пойдешь с нами? Пожалуй, нет, покачал головой Регулус. Белла поручила мне разобраться в зельеварне и посмотреть запасы зелий. Когда она переедет в Лестрендж Мэнор, зельями на Гримма будет заниматься некому, а они нам пока еще нужны. Влад кивнул. По правде сказать, он и не хотел особо, чтобы Регулус сопровождал его в банк и в лютный. Раз уж они решили вступить в брак, нужно подобрать кольца для помолвки, ну и для свадьбы, наверное. Хотелось сделать Регулусу сюрприз. Сириус как-то упоминал, что в сейфе Поттеров есть такие драгоценности, что даже покойному Малфою в эротических снах не снились. Так что в Гринготтс они отбыли вдвоем. Стоило Гарри вместе с Сириусом появиться в холле банка, как к ним тут же с поклонами и чуть ли не с приседаниями кинулись оба гоблина поверенных, Задрых и Кинескоп, которые тут же проводили их в отдельный кабинет, уверяя, что вчерашний вопрос с деньгами лорда Поттера решен и по приказу самого директора Гринготта все 2 миллиона уже находятся в сейфах Поттеров. «Отлично», – кивнул Влад. «А теперь мне нужен сквозной кошелек, рассчитанный на изъятие больших сумм». «Разумеется, лорд Поттер», – тут же закивал Кинескоп, и перед Владом появился принесенный молодым и тощим гоблином красивый кожаный кошель. «Вам только нужно капнуть немного крови, чтобы привязать его к себе», — пояснил Кинескоп. «А потом всякий раз называйте сумму, перед тем, как извлечь ее, она тут же появится. Лимит — 1 000 000 галеонов. Кстати, если вы испытаете нужду в магдловских деньгах, требуемую сумму можно назвать в английских фунтах. Кошелек зачарован особым образом, вы не можете его потерять, украсть его тоже невозможно. Любой, кто посмеет украсть кошелек, получит весьма неприятные последствия и уж точно тянуть руки к чужим вещам больше не сможет». Влад выполнил предложенное действие и спрятал кошелек в карман, а потом сказал: «Уважаемый Кинескоп, я хотел бы навестить сейфы Поттеров. Думаю, что их содержимое вы знаете лучше меня. Так вот, не найдется ли там колец, которые дарятся на помолвку?» «Я прошу прощения», тут же ответил гоблин, «но это не праздное любопытство. Вы намерены одарить своим вниманием избранницу или избранника? Дело в том, что у Поттеров всегда было 2 комплекта таких колец, как и свадебных, для обычной пары и для мужской. Увы, кольца ваших матушки и батюшки вернулись в сейф не в самом лучшем состоянии, там нужна не только серьезная ювелирная починка, но и наложение новых чар. Зато комплект для мужской пары находится в самом превосходном состоянии. Мужских браков в роду Поттер не было уже 70 лет. «Ясно», — кивнул Влад. «Я, пожалуй, заберу оба. Как прикажете, лорд Поттер, будете спускаться к сейфам или принести все сюда?» «Пожалуй, спущусь», — кивнул Влад. «Мне нужно будет забрать расширенные толкования к кодексу рода. Надеюсь, они сохранились?» «Разумеется», — ответил гоблин. «Все в полнейшей сохранности. Тогда идемте. Сириус, ты пойдешь со мной?» «Не стоит», — отозвался Сириус. «Ты уже совершеннолетний, так что вполне разберешься сам. А я, пожалуй, потолкую кое о чем с уважаемым Задрыхом. Вы ведь не возражаете, любезный Кинескоп?» Ни Задрых, ни Кинескоп ничуть не возражали, так что поверенный с поклонами проводил Влада нет, не к выходу, как можно было подумать, а к неприметной двери в углу кабинета. «Зачем важным клиентам трястись в неудобной вагонетке?» — спросил гоблин. «Этот путь гораздо быстрее и удобнее». За неприметной дверью оказался самый настоящий лифт с полупрозрачными, как на дверях больничных палат, дверями и совершенно прозрачным полом. Когда лифт на огромной скорости ухнул вниз, гоблин искоса взглянул на Влада с некоторым торжеством во взоре, но того такими мелочами было не пронять. «Вот же заразы зеленошкурые!» — только и подумал он. Непривычный человек тут бы точно со страху завизжал. Обычно наши клиенты реагируют более бурно, сказал смущенный гоблин. Я же бывший ловец, хмыкнул в ответ Влад. Мне ли высоты бояться? Лифт несся вниз с огромной скоростью, разглядеть что-либо за стенками было невозможно. Только один раз промелькнула мощная пламенная струя да потекла по стенкам вода, а внизу все было черно, словно в бездну падали. Дракон, сообразил Влад. Бедняга, сколько лет он на цепи сидит. А вода это, видно, водопад гибель воров. Наконец лифт остановился, легко и бесшумно. Отличная работа, похвалил Влад. Слушайте, а почему у вас такие проблемы с артефактами? Это ведь ваше творение, как и кошельки, и знаменитый меч Гриффиндора. Это ведь тоже ваша работа. Это так, лорд Поттер, вздохнул кинескоп. Среди нас есть те, кто способен создавать уникальные вещи, но их не так много и число их практически не пополняется. А маги нуждаются в куда большем количестве разнообразных артефактов, не таких дорогих, не таких уникальных, но добротных и надежных. Вот почему мы заинтересованы в сотрудничестве с артефакторами людьми. А ваши зеркала... Это просто прорыв на фоне полнейшего убожества последних лет, и мы хотели бы предложить вам взаимовыгодное сотрудничество. Об этом, потом отозвался Влад, мне еще нужно многому выучиться. Думаю, что на какое-то время придется покинуть Британию. Да, мы все понимаем, кивнул гоблин. Родовой дар следует развивать, но просьба о сотрудничестве остается неизменной. Разговаривая так, они дошли по узкому коридору до сейфов Поттеров, и Влад отворил дверь, на которую указал кинескоп, одним из ключей, которые были получены в банке ранее. Сейф впечатлял, драгоценностей у Поттеров было немало, но Влад не стал сейчас отвлекаться, хоть и тянуло разглядеть все. Быстро заглянув в две шкатулки и убедившись, что это именно то, что нужно, он забрал обе, а потом в соседнем сейфе забрал объемистую книгу, расширенное толкование к родовому кодексу, написанную кем-то из предков как раз для таких случаев, если наследник оставался сиротой без поддержки родных. В кодексе он нашел упоминание о том, что наследник сможет открыть родовой мэнор только в 21 год, но более никаких сведений об этом не было. Возможно, что-то найдется в толкованиях, недаром же Джеймс так и не открыл мэнор в свое время. Влад подумал, что если бы Гарри смог прочитать эту книгу, как и кодекс рода, вовремя, то избежал бы кучи ошибок и позорных слухов о своем незаконном происхождении, но все получилось так, как получилось. И никакая голова крюкохвата, украсившая кабинет директора банка Гринготтс, этого не исправит. «Я готов, уважаемый кинескоп», — заявил он. «Надеюсь, что крестный решил все свои дела, потому что нам нужно посетить еще одно место». «Конечно, лорд Поттер», — отозвался гоблин. «Не смею вас задерживать». Лютный они с Сириусом все-таки посетили, и, как обычно, не без странностей. Следующая глава в среду. Здоровья вам, мои дорогие. Примечание к части. Сейф в банке Гринготтс. https://1000000.com/media/large/imagi-bank.png. Сириус, Регулус, Влад, и магия Блэков. https://radical.ru/517/1201/dfc1c83/yetsb2f66/jpg. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 79. Об особенностях посещения Лютного переулка. Лютный они с Сириусом все-таки посетили. И, как обычно, не без странностей. Впрочем, и Влад, и Сириус все периодически приключавшиеся с ними странности воспринимали философски. Но обо всем по порядку. Лютный переулок был истинной язвой на теле магической Британии, ибо выглядел куда хуже, чем, с точки зрения Влада, не блиставшая красотой косая аллея. Тесно жавшиеся друг к другу двух- и трехэтажные дома держались только на магии и честном слове неведомого строителя. По выщербленной мостовой ветер гонял какой-то мусор непонятного происхождения, лавчонки с тусклыми, грязными витринами и покосившимися вывесками производили самое отталкивающее впечатление. Трущобы, как есть трущобы, фавилы магического мира, и ухо тут нужно держать востро, как в тех же фавилах, а то есть тут масса умельцев из тех, что на ходу подметки режут, бреют и стригут, и все одновременно. Мда, вырвалось у Влада, когда он обозрел всю эту неописуемую красоту. А где ж так сказать население? И в самом деле, в Лютном было на диво пустынно, только дрых у ворот местного питейного заведения кружка Мерлина алкаш, да сидела возле лавки Горбина сморщенная старуха с лотком чего-то непонятного и дымила длинной трубкой. «Видишь ли, Гарри», — вздохнул Сириус, — «местный народец все больше по ночам промышляет, а днем отсыпается. Воры, жулье, шлюхи, они, знаешь ли, птицы ночные». «Понятно», — кивнул Гарри. «А дети? А дети здешние чуть ли не с пеленок семейное дело продолжают. Все, кто может, конечно. А еще старшие за совсем мелкими присматривают, пока родители с ночи отсыпаются». «Семейное дело?» — переспросил Гарри. «То есть воруют и проституцией занимаются?» «Да», — мрачно ответил Сириус. «Именно так. А потом, когда если вырастают, мальчишки чаще всего в егеря идут. Ну, становится крупной рыбкой в местном болоте. А у девушек обычно судьба еще не завиднее, сам понимаешь. И они обычно долго не живут, шлюхи платят, пока она пользуется спросом. Такие, как эта старуха, редкое исключение. И министерство в курсе всего этого безобразия?» Спросил Влад. «Это ведь дети. Не беспокойся, в курсе. Авроры же тут неплохо зарабатывают. Бордели крышуют, жуликов об облавах предупреждают. Мы с Джейми в свое время этим возмущались, даже пытались что-то изменить, не успели. Кстати, Гарри, мой тебе совет, не говори ничего о приюте. Скажи, что вассалов набираешь с полным обетом. Слова «приют» местные хронически не переносят, не верят они никому. А вот то, что ты себе вассалов набираешь, это насквозь понятно, вассалитит с полным обетом, это фактически рабство, но лорд о своих заботиться обязан, и никого это не удивит. Ты последний в роду, хочешь под себя собрать тех, кто тебе служить будет. Это может и прокатить, а всякие там прекраснодушные слова о приютах, вряд ли. А предупредить? Пробурчал Влад, пораскинув мозгами и решив, что совет насквозь дельный. А я что делаю? Сделал невинные глаза Сириус. Получилось плохо, глаза, как были нахальными и бесстыжими, так и остались. Влад только мысленно плюнул и спросил, и куда нам идти? Сириус только рукой махнул и заметил, а вот у той бабули и спросим, она наверняка здесь все знает, а если не выйдет, навестим вон то милое заведение, и показал на кружку Мерлина. Старуха, заметив двоих направляющихся к ней прилично одетых магов, как-то съежилась, но с места не тронулась, справедливо рассудив, что годы уже не те, туда-сюда бегать, и ждала их приближения с философским спокойствием, время от времени выпуская из трубки такие клубы дыма, что обзавидовался бы и Хогвартс-экспресс. «Здравствуйте, мэм», — вежливо поздоровался со старухой Сириус. «Не могли бы вы ответить на пару наших вопросов за соответствующее вознаграждение?» «Почему бы и нет», — ответила старуха вполне мирно, смотря какие вопросы. «Но доносить не буду, сразу говорю. Пожить еще хочу, у меня внучке всего 7 лет, мала еще зарабатывать, так что кормить приходится». Влад только вздохнул, представив вероятный способ заработка, но кривиться не стал. Всяк выживает, как может, не ему лезть к этим людям с душеспасительными беседами. «Видите ли, мэм», — вежливо сказал Сириус, — «мой друг набирает вассалов с полным обетом». «А-а-а», — протянула старуха. «Лорд, значит, да и ты, похоже, милок, из той же стаи, уж больно кудри знакомые». «Блэк, и?» — спросил Сириус. «Да ничего, ваша милость», — отозвалась старуха. «Раз ты, лорд Блэк, стал быть он, молодой лорд Поттер, можно сказать, спаситель Отечества и изничтожитель темного лорда». В голосе старухи прозвучала еле заметная ирония. «А хоть бы и так», — вмешался Влад. «А ты, я гляжу, бабушка непростая». «Какая уж есть», — ответила старуха. «Наших-то половина к нему подалась в надежде на милости. И много получили?» — поинтересовался Влад. «А то сам не знаешь», — хмыкнула старуха. «Сами ведь всех перебили, ваше благородство. Какие-то претензии?» Нахмурился Влад. «Никаких», — вздохнула старуха. «Эти дураки сами виноваты, где лорд запонку потеряет, там наш идиот жизнью расплатится. Знали, на что шли. К тому же от тебя и лорды не откупились, ваша милость, и кто их знает, что там с ними случилось. А это, бабушка добрая», — ласково сказал Влад, — «не твоего ума дело. Что заслужили, то и получили. А здесь я по другому делу». «Хорошее дело», — одобрила старуха. «Только вот те, кто получше, вместе с темным лордом изгинули. Осталась такая плесень, что и сапоги тебе лизать не сгодится». «Согласен с опытной дамой», — спокойно ответил Влад. «Именно поэтому мне нужны в качестве таких вассалов дети и подростки. Выучу и к делу приставлю. Ежели вы, мэм, не глупые, сами понимаете». Старуха задумчиво пожевала губами, а потом заявила: «А ведь не врешь, ваша милость, нету у тебя дурных мыслей. Ладно, пошли». «Куда?» — тут же насторожился Сириус. Старуха неопределенно мотнула головой в сторону кружки Мерлина. «Туда. Я-то так, сошка мелкая, а там рыбка покрупнее плавает. С ним и поговорите. Смотрите, мэм, если что», — начал Сириус. Старуха только хмыкнула. «Да знаю, знаю. Кто ж Блэку и Поттеру вредить будет? Вы ж, ежели что, здесь гладкое место устроите и даже не вспотеете. Идемте». И, с кряхтением встав, схватилась за поясницу, помянула Мерлина в таком сочетании, что побледнела бы Камасутра, и отправилась в сторону трактира. Кружка Мерлина выглядела, как сестра-близнец Берфортова трактира в Хаксмиде, только еще запущеннее и грязнее. Хозяин, самого зверского вида мужчина, задумчиво сливал остатки напитков из глиняных кружек в здоровенный глиняный жижбан с надписью на боку. Бухло. Кнат за ковшик. Напитки подороже и поприличнее в запыленных бутылках выстроились за его спиной, сбоку пристроились несколько пузатых бочонков с пивом, в которые были врезаны медные краны. Несколько исцарапанных столов и грубо сколоченных лавок органично дополняли интерьер. За одним из столов, положив голову на руки, дремал очередной пьянчуга. Больше в заведении никого не было. Узрев входящих Влада и Сириуса, мужик невозмутимо вылил в жбан последнюю кружку и рявкнул: «Марта!» Из-за грязной занавески, отделяющей кухню от зала, выглянула бледная девочка лет 13 в сером, аккуратно заштопанном платье. «Посуду перемой!» — приказал мужик. Девочка проворно утащила кружки за занавеску, и Влад удивился: посуду можно было почистить простым и ваниска, зачем мучиться? Впрочем, в одном из фильмов в дырявом котле была показана очень потрепанная жизнью горничная с тележкой, убиравшая номера. Кто его знает этих магов, для чего уборку в номерах вручную проводить? А может и не знает девчонка того Иваниска, или сил не хватает? Мужик между тем нацепил на лицо улыбку, смотрелось кошмарно, и довольно вежливо спросил: «Что будет угодно вашим милостям?» «Это я их привела», — прокаркала старуха. «У них к тебе дело, Джек. Белины, что ли, объелась, бес?» — проворчал трактирщик. «Какое дело благородным лордам до грязи у них под ногами? А это мы вам сейчас и скажем», — сказал Сириус, чуть-чуть выпустив собственную магию, отчего в помещении, и так не особо светлом, совсем посмурнело. «Если вы изволите нас выслушать». «Нас пугать не надо», — проворчал Джек. «Пуганые, а выслушать? Отчего ж не выслушать, Марта?» Девчонка высунулась вновь. «Пиво подай хорошего, в чистых кружках, и чтоб в кружке не плевало», — рявкнул Джек и совсем другим голосом добавил: «Присаживайтесь, ваши милости. В ногах правды нет, ее нет и выше», — бодро откликнулся Сириус и невозмутимо почистил скамью Эваниска, прежде чем опуститься на нее. Следующий час прошел в переговорах. Сначала Гарри и Сириус хором спели Джеку про необходимость набрать пожизненных вассалов для рода Поттер, потом Джек тихо совещался с бес, потом он послал куда-то Марту, которая вернулась очень быстро и протянула Джеку обрывок пергамента. «Вот список», — сказал Джек. «Немного сейчас детей в Лютном осталось. Худые времена были, гибельные. Всего-то 28 человек. Трое, совсем младенцы, 12, от 6 до 11, остальные, уже считай, взрослые. Кого брать будете, лорд Поттер?» «Всех», — спокойно сказал Влад. «У них хоть родители-то есть? У пятерых есть кое-какая родня. Это самые младшие», — ответил Джек. «У остальных либо погибли, либо и не было никого. Во всяком случае, я про их родню не в курсе. Но, думаю, что к вам пойдут все. По мне, так это шанс, все это хорошо понимают. Когда встретиться с ними желаете?» «Через неделю в это же время», — ответил Влад, помня о том, что им еще обязательно нужно посетить Гермиону в Австралии. «У нас есть еще срочные дела, и позаботьтесь, чтобы ваш список не уменьшился. Держите». Тут он достал из кошеля несколько галлеонов и протянул их трактирщику. «Не хочу, чтобы дети выглядели умирающими от голода, когда я с ними встречусь. И никакой работы больше, если вы понимаете, о чем я». «Понимаю», — буркнул трактирщик. «Сделаю все в лучшем виде». Еще один галлеон Влад протянул старый бес. «Держите. Ваша внучка есть в этом списке?» Старуха кивнула и пробормотала: «Много на неделю-то». «Держите», — настоял Влад, и старуха не стала отказываться. После того, как высокие договаривающиеся стороны распрощались, Влад и Сириус покинули кружку Мерлина с явным облегчением. После своеобразной атмосферы, царившей в заведении, показался чистым даже воздух Лютного переулка. «Мда», — сказал Влад, — «а теперь нужно для этих детишек место жительства подготовить. Не тащить же их на Гримма. И Поттер Мэннер открывать пока нельзя. Гримм не советовал. Я для того и взял дополнение к родовому кодексу, чтобы разобраться, в чем дело». «Ничего», — оптимистично отозвался Сириус. «Главное, детей забрать из этого места, а на первое время я твоим сироткам охотничий домик Блэков предоставлю. Все равно без дела стоит, а там 28 человек разместятся», — озабоченно спросил Влад. «Плюс еще детям и еду готовить нужно, и целителя, и учителя нужны, и воспитатели. Сомневаюсь, что эти дети трущоб знают, какой стороной вилку держать. Научиться», — отозвался Сириус. «Главное, чтоб не соседу в глаз. И вообще, там два этажа, так что всем места хватит. Не переживай, Гарри, а задачам этим Рига, как твоего будущего жениха, а он адвокатов напряжет, всех подберут. Да и в том же Лютном можно подходящие кадры поискать, тут ведь не одно жулье обретается, здесь часто оседают маглорожденные из тех, кому нормальной работы не найти, вполне приличные люди. Правда, мало их, но все-таки, особенно часто тут девушки оказываются. С диким овсом в подоле?» – мрачно спросил Влад. Сириус только вздохнул в ответ. Они уже собрались аппарировать, когда Влад не расслышал, а скорее почувствовал дикий отчаянный крик, еле различимый, но свидетельствующий о непереносимой боли. Влад дернулся и прислушался, слабый захлебывающийся крик доносился откуда-то с противоположной стороны улицы, там, где стоял с закрытыми ставнями тот самый бордель Кривой Зизи, о котором упоминал Сириус. «Гарри, ты что?» — тут же насторожился Сириус. В руке его мгновенно появилась палочка. «По-моему, там кого-то убивают», — сказал Влад, глазами показав в сторону борделя Кривой Зизи. «Слышишь, для Лютного, самое обычное дело», — ответил Сириус и прислушался. Жуткий крик донесся снова, уже еле слышный, словно у кричавшего больше не было сил даже на вопли. Влад тряхнул головой и решительно направился к двери борделя, полной решимости, если не помочь, так хоть добить. Ну не должно живое существо так мучиться. «Гарри», — попробовал остановить его Сириус, но Влад останавливаться не собирался, и Сириус быстрым шагом отправился за крестником, на ходу крича: «Палочку вытащи, олух». Влад его уже не слышал. Боль, звучавшая в едва слышном крике, была непереносимой, а он слишком хорошо знал, что можно сделать с человеком, чтобы он так кричал. Дверь в бордель Влад просто снес ударом ноги, даже не заметив навешанных на нее охранных чар, кинувшегося противостоять то ли вышибалу, то ли сутенера отбросил с дороги одним ударом, а потом спросил у бледной девчонки, всю одежду которой составляли черные чулки с поясом и коротенькое полупрозрачное платьице: «Честное слово, лучше бы голой ходила, все не так похабно смотрелось бы». «Кто кричит?» «Это Мэй», — ответила перепуганная девушка. «Это ее по приказу хозяйки тумба наказывает». «И за что?» — спросил подтянувшийся следом Сириус. «Она дикая, вырвалась и чуть клиента не погрызла», — ответила девчонка. «Ваших клиентов я бы и сам погрыз», — по-доброму сообщил Влад девушке. «Дорогу показывай, добрый господин», — залепетала девчонка. «Я покажу, а вы уйдете, и тумба меня насмерть запорит». «Не надо». «Не запорит», — отрезал Влад. «Показывай», — и злобно фыркнул, выпуская наружу магию. Девчонка пискнула от ужаса и грохнулась в обморок. «Вот дуреха», — проворчал Влад. «Ладно, тогда без вариантов. Сири, глянь, как там этот мудак, живой, что ему сделается», — хмыкнул Сириус. «Агуаменти». Охранник застонал и зашевелился, открывая глаза, но к исполнению профессиональных обязанностей приступил незамедлительно. «Ваши милости, заведение еще закрыто». «Ох, только не бейте». «А нам пофиг», — ласково сообщил Влад. «Кого там убивают?» «Это дикая Мэй». «Она совсем дикая, она вашим милостям не подойдет. Отведи нас туда», — ровно и размеренно произнес Влад. «Убью». Охранник торопливо вскочил и побежал наверх. Влад и Сириус кинулись следом, поднялись по лестнице, пробежали по коридору с пошлой, дешевой роскошью, отделанному красно-золотыми обоями с пухлыми, порхающими на них купидончиками. Купидончики явно страдали лишним весом, мечтательно закатывали глаза и прижимали пальчики к пухлым губкам. Охранник остановился возле одной из дверей и промямлил: «Здесь». «Убирайся», — бросил ему пару секлей Сириус. «Целее будешь». Охранник понятливо подхватил монеты и исчез, а Влад очередным пинком распахнул дверь и оказался в комнате, больше похожей на камеру пыток. Прямо посреди комнаты стояла деревянная скамейка с вделанными в нее металлическими кольцами. За эти кольца к скамье была очень крепко и надежно привязана обнаженная девушка, на вид лет 20. Впрочем, понять возраст было сложно, спина девушки была сплошь исполосована жуткими рваными рубцами и напоминала лохмотья. Кровь стекала на пол, роскошные русые волосы слиплись сосульками от пота и крови, бедняга уже кричать не могла, только хрипела слабо. Рядом стояла еще одна женщина, хотя назвать это странное создание женщиной можно было только по выпирающей груди, коренастая, коротконогая, с грубым, некрасивым лицом, в сером платье без рукавов и надетом поверх него кожаном фартуке. Она сжимала в руке многохвостую плеть, каждый из кончиков которой топорщился посеребренным когтем. Видимо, это была та самая тумба. «Отойди от нее, сука!» — рыкнул Влад. «Быстро!» Следующая глава в пятницу. «Здоровья вам, мои дорогие!» Глава 80. «Ломать, не строить!» «Отойди от нее, сука!» — сказал Влад. «Быстро!» Женщина с плетью замерла, как робот, которому неожиданно выключили программу. На ее неподвижном лице медленно стало проступать изумление. «Ваша милость», — раздался высокий неприятный голос, — «не стоит вам вмешиваться, эта шлюха заслужила наказание. Она, моя собственность, я ее купила». Влад обернулся на голос и увидел еще одно действующее лицо этой убогой мизансцены. В углу, на стуле с высокой спинкой сидела еще одна женщина. В отличие от девушки внизу, женщина была облачена во вполне приличное черное платье с высоким кружевным воротником и меховым боа. Волосы женщины были уложены в строгую прическу, на руках красовались черные кружевные митенки, макияж был умеренным и неярким. Правда, один глаз прикрывала черная женошлепка, придававшая женщине некоторое сходство с актрисой Дарил Ханна в фильме «Убить Билла». Похоже, это и была та самая кривая Зизи, владелица борделя. Владу стоило больших усилий не разделать эту как бог черепаху, но он все-таки сдержался и спокойно спросил, с каких это пор по законам магической Британии магов стало возможно делать чьей-то собственностью. Так-то магов, хмыкнула кривая Зизи, будучи уверена в полной своей безопасности, а эта девчонка оборотень, мне ее свои продали, купчая подписана, деньги уплачены, все честь по чести, а эта дура счастья своего не понимает, господ обслуживать не желает, клиента уважаемого чуть вчера не покалечила, еле успели в Мунго доставить. Опять же, я-то расстаралась, и комнату ей выделила хорошую, и шмоток заказала, и кормлю два раза в день, и даже мясо иногда даю. А она, сучка поганая, в такие убытки меня ввела. А вы погодите, ваши милости, я таким гостям завсегда рада, сей же момент подберу, кого хотите, хоть девушку, хоть парня. А если кого помоложе предпочитаете, так и тут я расстараться могу. Влад слушал кривую Зизи и все сильнее ощущал растущее в душе омерзение. Сколько тут еще таких бедняк, которых держат против воли и заставляют заниматься всякими мерзостями, голодом и побоями. Магия внутри начала бушевать и рваться наружу, и у Влада было большое искушение выпустить ее и оставить на месте этой мерзостной дыры. Как выразилась старуха по имени Бес, гладкое место. Останавливало его только то, что при этом могли пострадать не только мучители, но и жертвы.